вы виноваты. Мама придет, будет вот скандалить, топорлом махать. Вы решайте. Все обдумайте. Если вы что-то поняли, проверьте. 7 раз вдохните. Если нифига не пришло, значит, вы ни черта не поняли. Кто вы такой? Учитесь. Это пранаяма называется. Поэтому ум такой. Раскоряку здесь и на языке. Как индейцы говорили. У него язык змеи. Такой раздвоенный. Один одно говорит, другое другое. Вы должны решить. Столько много выслушано, столько много выкрикнуто. Поэтому он говорит, они с решимостью отдают. И они решили, что зачем им? Безраздельно. Целиком. А нет. А кто мы были в прошлом жизням? $150 давайте, мы вас научим. Великая наука. Ну, разум просто слабенький. Поэтому они играют во всякую эти. Вот чем они занимаются. Дети. Цветы жизни. Потом из них сплетают венок. От детей. Так одного хоронят, и кто-то говорит, а чего он умер? Он говорит, ну посмотри. На венках же написано. И там написано. От друзей по работе, от жены, от детей, от завкома, от правкома. Чего, не ясно, что ли? Смотри. Это факт. Это духовный анекдот. Если вы будете вот на них расточать свою жизнь, они вам будут венки нести сзади. И будут еще орать. Кто? Чего же он умер? Сами же будут орать еще. От любимой сестры, от любимого брата. Вы прям можете все это собрать, переписать и потом сравнить с Бхагаватом. И увидите, елки. Точно? От сотрудников психдиспансера. Будет у вас все это. Большая череда, и вы будете в тонком теле гордиться. Вот сколько народу меня хоронит. Поэтому в Индии они сразу труп хватают на носилки и вперед, бегом сжигать его. Пока венки не принесли. Раз его поджигать. Все, нету. Все остальные носовок. В Гангу. Они еще при этом поют. Да. Нам. Они поют. Нам, сваргадвар. Нам, сваргадвар. И кричат так. На высшей планете они. Кричат, нам на сваргадвар. Не очень веселые процессы это. Они тоже порвали 3 баяна. Порвали 3 бриндамги. Погнули 5 каратал. хранили когда. Задумайтесь об этом. Брамана действует решительно.